сказка. Не так давно, прошедшей осенью, когда хозяева дачи уезжали в город, они забыли на книжной полке коробку с шахматами. Фигурам было скучно лежать без дела всю зиму, в конце концов они были не медведи, а очень симпатичные, почти новые шахматные фигуры. И вот однажды ночью черные и белые короли, устроившись рядышком в углу коробки, вступили в переговоры. «Ваше черное величество», — начал белый король, — «я рискую показаться невежливым, но не кажется ли вам, что ваша последняя победа надо мной имела причиной не столько ваше качество стратега, в которых, впрочем, никто не смеет усомниться, сколько направляющую вас сверху на редкость умелую божественную руку?» «Ваше белое величество», — усмехнулся черный король, — «отсутствие света и воздуха плохо сказывается на ваших умственных способностях, в существовании которых, впрочем, никто не смеет усомниться. Вы что же думаете, какая-то рука может направлять действия суверенного короля? Она всего лишь служит моей воле, помогая мне и моим подданным передвигаться в пределах разумного мира». «Вы называете разумным миром ту доску, на которой мы вынуждены сражаться? Но помилуйте, ведь ее устройство крайне неразумно. Сражаться вообще неразумно. А уж этот мир устроен просто глупо. Посудите сами. Он состоит из равного количества белых и черных клеток, но эти клетки перемешаны, и мои подданные занимают не белые поля, а все подряд, ровно как и ваши вассалы. Скажите, ваше чернокнижие, не будет ли более разумным такое устройство? Одна половина доски будет черной, и ее по праву займете вы, а другая белой, и ее займу я. А посередине мы воздвигнем высокий забор, который не смогут перепрыгнуть даже наши кони». «Ах, ваше белоручие», — отвечал черный король. «Ваша страсть к философии и демократическим реформам не только привела в полное расстройство ваше государство, но и была причиной целого ряда поражений, которые я имел честь вам нанести. Каждый раз, когда вас убивают, и я остаюсь один на доске, я стараюсь сдержать свою радость и понять причины постигшего вас несчастья, дабы не повторить ваших ошибок». «Ваше черномыслие, вашу наглость и бестактность может извинить только присутствие вашей очаровательной супруги, которой, как вы знаете, лежит мое сердце, несмотря на то, что в последних трех партиях именно она наносила мне смертельные удары. Ее черноглазие никогда не разделяло вашего черного шовинизма». «Какой позор! Какая низость!» — раздался вдруг из темноты хорошо всем знакомый голос. «Низкая контральта белой королевы, в моем присутствии признаваться в любви к чужой жене, к жене нашего врага, к нашей худшей врагине. О, слабый король! И это при всем дворе, при солдатах! Какой позор! Какая низость!» «Ну вот», — буркнул белый король, — «разбудили. Теперь до утра не успокоится. Несчастные мы властители». «Это вы несчастный», — презрительно ответил черный король, — «потому что слабый и безответственный. Слава правилам, я совершенно уверен в любви и преданности моей августейшей супруги, а вас она терпеть не может, что и доказывает уже три партии подряд, а за шовинизм вы еще ответите, сударь, в четыре хода ответите». «Так как ты позволяешь с собой так обращаться?» — не унималась белая королева. — «Король ты или сдвоенная пешка? Давно пора указать черным их место. А ну, вызывай его на бой и командуй подъем». «Милая, сейчас 3 часа ночи. Кроме того, ты забываешь, что все божественные руки скрылись в неизвестном направлении и забрали с собой даже симпатичного пса Синуса, который имел обыкновение грызть твою голову. Хотел бы я знать, как ты собираешься играть, если тебя никто не направляет». «Будем играть без всяких рук. Терпение лопнуло. Смерть черномазом. Подъем строится». В коробке началось хаотическое движение. Заспанные солдаты вскакивали и ударялись головами о крышку. Кони испуганно ржали. Неповоротливые ладьи поднимались и тут же падали, сбивая своих и чужих. Офицеры пытались навести порядок, но поскольку в темноте ничего не было видно, порядок не наводился, становилось только хуже. «Ваше Величество, что случилось?» Раздался из дальнего угла мелодичный голосок Черной Королевы. «Я так сладко спала. Мне снилось что-то испанское. Кажется, разменный вариант. Как будто я выхожу сразу на поле D4 и тут... Ах, да не толкайте меня, вы, поручик, и уберите подальше эту лошадь, она брыкается. Что здесь происходит?» «Ничего страшного, моя милая», — браво ответил Черный Король. «Нас смертельно оскорбили, и теперь придется показать этим бледнолицам, кто в коробке хозяин. А ну-ка, всем молчать!» Гаркнул он вдруг так, что все разом смолкли и застыли. «Солдаты, на крышку навались! 3, 4!» Солдаты уперлись головами в крышку, но она не сдвинулась. «Закрыли на крюк», — догадался Белый Король. «Вот видишь, моя драгоценность, боев без божественных рук не бывает. В темноте драться нельзя, можно побить своих же солдат или чего доброго самого короля, а короля нельзя побить по конституции, то есть по правилам». «Несчастный трус!» — взревела Белая Королева. «Я сама займу твое место. Ну-ка, Белая Армия, все ко мне! В этот конец коробки!» Белые фигуры ринулись на ее крик с такой поспешностью, что чуть не затоптали своего короля. «А теперь все дружно!» — командовала Белая Королева. «С этой стороны нет крюка. Бить головами по моей команде! 1, 2, 3, 4!» Доска действительно была закрыта на крюк только с одной стороны, и под напором белых она стала поддаваться. С каждым ударом щель становилась все шире, и, наконец, крышка отлетела с такой силой, что доска рухнула с полки. Фигуры в беспорядке рассыпались по полу. «О, я чуть не убился!» — причитал Белый Король. «Дорогая, сперва они меня чуть не затоптали. Лошадь проскакала прямо по моей голове, а потом этот полет, удар и опять головой. Нет, я совершенно не способен сейчас руководить войсками. Рокируйте меня куда-нибудь». «Заморж!» — прошипела Белая Королева. «Если бы ты не был королем, я никогда бы за тебя не вышла, никогда! Становись на место! На шестом ходу уйдешь в угол, и чтоб я тебя больше не видела! Командуй построение, разиня! Не видишь, они уже стоят и ждут!» И действительно, черные под энергичным командованием своего короля уже разобрались по местам и грозно посматривали в сторону противника. Белый Король кряхтя полез на свое место, а за ним потянулись его воины. Тем временем Черная Королева, совершенно ошарашенная внезапным пробуждением и полетом, говорила, прислонившись к своему повелителю. «Ах, неужели нельзя было подождать до утра? Мне снился такой чудесный сон. И потом, милый, как ты собираешься командовать без всякой помощи свыше?» «Моя радость, ты вместе с войском уже столько раз ходила в походы на эти бледные поганки, что могла бы запомнить хоть несколько простых комбинаций. Помнишь ли ты детский мат?» «Разумеется», — пожала плечами Черная Королева. «Я помню даже испанскую партию до шестого хода. Именно на этом ходу вы меня и разбудили». «Ну тогда разыграем детский мат. Я же обещал этому недоумку, что он в 4 хода ответит мне за свои грубости». Войска уже стояли друг против друга, поблескивая лаком в лунном свете. Обе армии казались совершенно одинаковыми, если не считать того, что в шеренге белых фигур выделялась голова Белой Королевы, обкусанная синусом, а у черных место одного из безвременно павших коней занимал спичечный коробок. Этот коробок уже почти освоился со своей ролью, скакал буквы «Г» и даже пытался тихо ржать. Вот только говорить он не умел, потому что лошадям вообще говорить не полагается, даже в шахматах. «Ну!» — прошипела Белая Королева своему супругу. «Ты будешь командовать или нет?» «Дорогая!» — растерянно молвил Белый Король. «Но ты же знаешь, что мной всегда руководили сверху. Выбор дебюта — достаточно серьезный шаг, и мне бы хотелось подумать, поскольку... «Урод!» — прервала его королева. Она злобно топнула ногой, а потом со всей силы дала пинка стоящей перед ней пешке. Пешка ошеломленно пробежала несколько шагов и остановилась на поле d4. Первый ход был сделан. «Пожелай мне счастья, любимая!» — шепнул черный король своей королеве, а затем громко скомандовал: «Солдаты, встретим врага грудью! Е5!» Черная пешка неторопливо, гордым шагом выступила вперед на две клетки и встала, выпятив грудь и с вызовом глядя на стоящую наискосок белую. «Ешь, бей, хватай!» — завопила белая королева. «Смерть черномазым!» Белая пешка послушно шагнула к черной, церемонно поклонилась и легонько ударила ее по плечу. Черная отдала поклон, четко повернулась налево и зашагала прочь с доски. «Слава павшим героям! Победа будет за нами!» — разносился голос черного короля. «А теперь твой ход, дорогая». Черная королева улыбнулась ему, поправила прическу и легко зашагала по черной диагонали к полю H4. Проходя мимо солдата, одиноко стоявшего посреди доски, она замедлила ход и потрепала юношу по щеке. «О, гадюка!» — выругалась белая королева. «Погоди, мы тебе еще покажем, как надо обращаться с белым солдатом. Кони, вперед!» Услышав команду, обе белые лошади взвелись на дыбы, дружно прыгнули через головы солдат и тут же замерли в испуге. Правила были нарушены. «Бараны, ослы!» — орала белая королева. «Сдай назад!» — крикнула она лошади, стоявшей справа от нее. Лошадь испуганно заржала и, не поворачиваясь, скакнула на прежнее место, чуть не убив при этом солдата, через которого она перепрыгивала. «Ваш ход, поручик», — объявил черный король стоявшему рядом с ним офицеру. «Будьте генералом! За черное дело вперед!» Офицер отдал честь и зашагал к полю c5, печатая шаг, как на параде. Проходя мимо белого солдата, он даже не повернул головы. «Ах, ваше благородие!» — насмешливо протянула белая королева. «Ну и у нас не хуже. А ну-ка покажи им выправку!» Она пихнула локтем офицера, стоявшего слева от нее. Офицер вздрогнул, козырнул и двинулся было строевым шагом по диагонали, однако, увидев нацеленные на него со всех сторон угрожающие взгляды черных фигур, готовых следующим ходом ринуться на него, испугался, попятился и встал прямо перед своей повелительницей, загородив ей проход. «Ваше Величество, туда нельзя, меня там съедят!» — залепетал он. Не успела белая королева открыть рот, чтобы обрушить на труса гром проклятий, как вдруг свершилось неслыханное. Черная королева легкой походкой проследовала к полю F2, игриво ткнула пальцем в живот испуганного белого солдатика и заняла его место. «Мат! Вам мат, ваше величество!» — кокетливо сказала она белому королю. «Мне мат?» — удивился король. «Так быстро? Я еще не успел войти в игру. Освоиться, так сказать. Впрочем, если дама настаивает, то я, конечно, подчинюсь». Довольный своей галантностью, он милостиво улыбнулся черной королеве и стал неуклюже слезать с доски. В черном стане царило ликование, все обнимались, черного короля собирались качать. «И это ты король! Пузырь, тряпка! Без него обойдемся! Будет вам игра без правил!» В голосе белой королевы звучала настоящая ярость. «Белые, слушай мою команду! А ну, все дружно за мной, черных, бить!» И, отпихнув трусливого офицера, она ринулась во вражеский стан. Белые фигуры толпой повалили за ней. Порядки черных войск были смяты. Черная королева, оставшаяся в тылу врага, с тихим стоном упала в обморок. Черный король мужественно встал на пути превосходящего противника, но был тут же сбит с ног. Все остальное черное воинство в ужасе прыгало с доски и разбегалось кто куда, прячась по углам большой комнаты. Один только спичечный коробок беспомощно подпрыгивал на месте, не зная, что делать, и жалобно ржал. «Взять его!» — приказала Белая Королева, указывая на поверженного короля противника. «И эту мисс Вселенную тоже!» — кивнула она на лежащую в обмороке Черную Королеву. «И эту недолошадь возьмите!» — показала она на коробок. «Пригодится!» Солдаты подняли Черную Королеву, отнесли ее к супругу, потом оттащили туда же побрякивающий от страха коробок и встали вокруг пленных, ожидая дальнейших приказаний. «Но, моя милая, это же совсем ни на что не похоже!» — послышался хнычащий голос Белого Короля. Он, тяжело дыша, взбирался обратно на доску, и вид у него был совершенно растерянный. «Это настоящий разбой, я никак не могу потерпеть нарушение Конституции, то есть правил. Ты должна извиниться перед коллегами и...» «И этого взять!» — рявкнула Белая Королева. «Усамурш!» Солдаты стояли, потупившись. Арестовать своего короля — это было дело еще более неслыханное, чем игра без правил. «Вы что, не поняли? Или вы хотите, чтобы вами всю жизнь командовал недоносок? Я теперь ваша хозяйка, и при мне вам будет принадлежать не какая-то там доска, а весь дом. Офицеры, шаг вперед!» Оба офицера дружно шагнули вперед, причем провинившийся поручик выступил гораздо дальше своего товарища. «Приказываю вам арестовать короля-изменника!» Офицеры подхватили короля с двух сторон и впихнули его в группу арестованных. «Ну что, ваша бледность?» — с усмешкой обратился к нему Черный Король. «Доигрались в демократию? Двойной мат получается. Теперь-то вы понимаете всю пользу самодержавия». «Молчать!» — гаркнула Белая Королева. «Слушать приговор сюда. За черноту и измену всех арестованных гадов изжарить на медленном огне в самом центре доски. А эту стерву...» — указала она на Черную Королеву. — На очень медленном. Приговор понятен? — Я надеюсь, что ты так шутишь, дорогая, — заметил Белый Король. — И где ты тут собираешься найти огонь? — Сейчас увидишь, придурок. Всем следовать за мной. Ладьи первой, за ними вести арестованных, офицеры замыкают колонну, пленных держать под ударом, возможны провокации. И коробок захватить и пригодится. И процессия двинулась к центру доски. Впереди гордо несла свою недоеденную голову Белая Королева. За ней тяжело катились две ладьи, ведя в поводу коней. Следом, окруженные солдатами, шли пленники. Черный Король выступал гордым шагом, поддерживая под руку едва очнувшуюся супругу, а следом, гордо рыдая, плелся низложенный Белый Король. За ним два офицера тащили упиравшийся коробок. Он слабо, но упорно ржал. Из разных углов комнаты за ними следили глаза спрятавшихся черных фигур, но никто не решался не то что прийти на выручку своим, но даже пикнуть. Слишком грозный вид был у Белой Королевы. Она вдруг остановилась, оглянулась по сторонам и радостно вскрикнула, указывая куда-то в темноту. «Ага, вот что нам нужно!» Королева быстро соскочила с доски, нырнула под шкаф и тут же появилась, толкая перед собой пыльный клубок ниток. «Да помогите же мне!» Двое солдат сразу кинулись к ней. «Так, один встал на веревку, второй толкает клубок». Солдаты подчинились. Нитка стала быстро разматываться. «Хватит!» — скомандовала королева. — Теперь рвите! Солдаты ухватили нитку, словно собираясь перетягивать канат, поднатужились, но у них, конечно, ничего не вышло. — Дармоеды! — сказала королева. — Коня сюда! Одна из ладей подвела белого коня, испуганно косившего глазом. Королева сама подняла нитку и засунула ее в рот коню. — Кусай! — рявкнула она. Но конь только испуганно косился. Белая Королева размахнулась и влепила ему удар снизу вверх под челюсть. Клацнули зубы, нитка была перекушена. «Она совсем с ума сошла», — тихо сказала Черная Королева. «Милый, как все это ужасно! Она даже животных мучает!» «Животные тоже ее мучили», — ответил Черный Король. «Вспомни Синуса. Держись, моя милая. Что бы ни случилось, мы должны умереть, как короли». «А я? Меня-то за что?» — хныкал Белый Король. «За всю нашу супружескую жизнь я ей ни разу не возразил. Я старался быть справедливым, толерантным королем». «Вот за это вас и зажарят», — презрительно ответил Черный Король. «Надо было править, а не болтать». «Связать их», — приказала Белая Королева. «И коробка тоже?» — услужливо осведомился провинившийся офицер. «Ну ты осел!» Белая Королева даже вздохнула. «Ты что, не видишь, что у него рук-ног нет? Непонятно даже, как он прыгает. Зачем его вязать-то?» «Разжалую я тебя в лошади. Веревку возьми, сейчас я дам тебе шанс загладить вину перед твоей королевой. А плохо свяжешь — зажарю». «Ах, как можно быть такой жестокой?» — вздохнула Черная Королева. «А мне ничуть не жаль этих бледнолицых», — пожал плечами ее непреклонный супруг. Белый Король только всхлипывал. Солдаты вязали трех царственных пленников, а офицер крепко затягивал узлы. Как следует вяжите!» — прикрикивала Белая Королева. «А когда кончите, тащите сюда этот коробок. Я же говорила, что он нам пригодится. Сейчас мы разведем славный огонек. Жаль, только масла нет». «Идиоты!» — трагическим шепотом сказал Черный Король на ухо своей королеве. «Что такое?» — не поняла королева. — «Они же сожгут всю доску, вот что. Ну и пусть. Погибать так с музыкой. Пусть им будет не на чем играть». Он даже повеселел от этой мысли. Офицер тем временем затянул последний узел и двинулся к коробку. Но тот вдруг тонко заржал, скакнул в сторону и, как бешеный конь, принялся скакать, рассыпая спички по всей доске. «Держите его, держите, всех зажарю!» — орала Белая Королева. Все белое войско, бросив пленных, кинулось ловить коробок. Но поскольку он скакал буквой «Г», его было очень трудно поймать. Как только солдаты подбирались к нему, он перепрыгивал через них и несся дальше безумными зигзагами. Так он соскочил с доски, пронесся через всю комнату и скрылся на веранде. Белое войско, напуганное криками своей королевы, сломя голову, понеслось вслед за ним. Белая Королева, вдоволь накричавшись, вдруг села на край доски и обхватила голову руками. «Ой, что-то мне нехорошо», — бормотала она. «Голова кружится, сейчас отвалится». «Что с ней?» — испугалась Черная Королева. «Голову потеряла», — обрадовался Черный Король. «Да оралась! Смотри, совсем отвалилась! Вот так удача!» Он набрал побольше воздуха и вдруг крикнул громовым голосом: «Черные, ко мне! Спасайте Черного Короля!» «И Белого!» — пробормотал Белый Король. Черные солдаты повыскакивали из всех углов и понеслись к своему повелителю. Они быстро развязали веревку. «Строиться в боевые порядки!» — командовал Черный Король. «Белую Королеву связать!» Солдаты связали Белую Королеву. Белый Король снова плакал, но на этот раз от радости. Черные построились грозными рядами. В этот момент на пороге кухни появилось белое войско. Фигуры шли нестройной толпой и тащили за собой упиравшийся коробок. Увидев черных во всеоружии, а свою королеву связаны, белые в ужасе застыли. «Слушай мою команду, черные!» — приказал Черный Король. «На счет три в атаку! Раз, два...» «Постойте! Постойте!» — закричал вдруг Белый Король. «Ваше Величество, не надо больше крови, давайте все решим миром. Я снова займу свое место, и теперь уж точно буду править самодержавно, честное королевское. Мы будем играть без королевы и, разумеется, только по конституции, то есть по правилам». Черный Король задумался. Белое войско стояло, понурив головы. «Милый, ну давай их простим», — — сказала Черная Королева. «В конце концов, они не виноваты, что у них была такая главнокомандующая. И даже она не виновата. Если бы Синус не покусал ей голову, она бы не нарушила правил. И потом, если белых не будет, с кем мы станем играть?» «Хорошо», — сказал Черный Король. «Пожалуй, ты права, играть нам все равно надо. Но играть с белыми, когда у них нет королевы, это неблагородно». «Ну как же быть?» — спросил Белый Король. «Ведь если вы позволите моей дражайшей супруге вернуться в строй, все может повториться снова». И тут Черному Королю пришла в голову гениальная мысль. «А вот как быть», — сказал он. «Солдаты, слушать приговор сюда». За героический поступок бывший спичечный коробок, исполнявший обязанности черной лошади, назначается Белой Королевой, и ему разрешается ходить по-королевски и даже говорить. Все громко ахнули. Такой головокружительной карьеры не совершала еще ни одна проходная пешка. «За нарушение всех правил, — продолжал Черный Король, — и покушение на зажаривание королевских особ, бывшая Белая Королева лишается дара речи, измазывается грязью и назначается черной лошадью». Все ахнули еще громче. Бывшая Королева очнулась и вдруг слабым голосом произнесла: «И-и-го-го!» «Вот так-то лучше. Первая партия начинается через минуту», — командовал Черный Король. «Всем построиться на доске и не забудьте ее грязью измазать», — покосился он в сторону бывшей королевы. Когда его приказ был исполнен и фигуры снова выстроились, Белый Король обратился к стоящему рядом с ним бывшему коробку. «Сударыня, вы готовы? Считаю своим долгом за ваш героический поступок предоставить вам почетное право выбрать первый ход. Командуйте. Смелее». Коробок оглянулся вокруг с гордым видом, чуть подпрыгнул на месте и вдруг заорал, что было силы: «Черных бить!» Звездный Боб.